На пороге она замерла. Всюду было полно полицейских в форме и незнакомых людей в штатском. «Простите, вы фройлен Либерман?» — обратился к ней крупный пожилой мужчина. Его жесткие торчащие усы пшеничного цвета резко контрастировали с багровым от давления или пьянства лицом. «Да. А что случилось?» Девушка старалась держаться спокойно. «Боюсь, у меня для вас плохие новости. Ваш брат мертв». «Что?» Шарахнулась Соня в сторону. Лицо ее мгновенно залила мертвенная бледность. Полицейский пристально посмотрел ей в глаза и, осторожно взяв за локоть, подвел к низкому кожаному дивану. «Давайте присядем. Мне придется задать вам несколько вопросов. Вы в состоянии будете на них ответить?» Девушка, казалось, не услышала вопроса. «Его убили? Как? Когда? Почему вы думаете, что вашего брата убили? Но он же мертв!» — в слезах прокричала девушка. «Это правда. Однако похоже на сердечный приступ. Врач еще не дал заключения». «Какое сердце! Он был совершенно здоров!» Соня разрыдалась. «Это все она! Это все из-за нее!» «Кто она?» — наклонился к ней комиссар. «Мы нашли записку возле покойного. Ваш почерк». «Да, это писала я. Можете объяснить, что произошло?» «Откуда мне знать? Меня не было дома. Я учусь в Бамберге, а сейчас экзамены, так что дома меня не было 10 дней. Родители в тот день улетали в Испанию, а я приехала попрощаться». «А записка? Когда вы ее написали?» «Тогда же». Комиссар Гринбауэр отодвинул руку с листком далеко от глаз. «Здесь написано, что некая Лунина забеременела и хочет встретиться с вашим братом, если, конечно, мне правильно перевели». «Правильно. Она ждала ребенка от него?» «Нет». Соню передернула от подобного предположения. «Что вы? Просто когда-то она встречалась с моим братом». «Получается, что он ее до сих пор так любил, что известие о ее беременности разорвало ему сердце?» «Мы с родителями думали, что Лев уже позабыл, как ее зовут, но сами видите». Девушка снова разрыдалась. «Мне очень жаль», — мягко произнес полицейский. «Любовь иногда делает с нами страшные вещи». И после небольшой паузы добавил: «Однако кое-что в этом происшествии меня смущает». Соня убрала платок от глаз и недоверчиво покосилась на полицейского. «Что вы имеете в виду?» Грузный комиссар встал с дивана и прошелся по комнате. «О смерти вашего брата нам сообщила фрау Нойер. Она давно работает у вас?» «Уже 3 года». Соня по-прежнему не понимала, куда тут клонит. «Она приходит 2 раза в неделю. И сегодня должна была убирать». «Да, в понедельник и четверг. А что?» «Не могли бы вы проверить, все ли вещи в доме находятся в целости и сохранности? Не хочу пугать, но сейф в кабинете наверху оказался открытым». Соню бросила в жар. Она нервно сглотнула и, стремясь скрыть замешательство, прикрыла лицо рукой. «Что с вами?» Полицейский все же заметил ужас, промелькнувший в ее глазах. «Вы что-то знаете? Вспомнили?» Но девушка уже пришла в себя и лихорадочно пыталась сообразить, как лучше выйти из создавшейся ситуации. «Так о чем вы вспомнили?» — настойчиво переспросил мужчина. «Вы знаете, я просто представила, что мне придется сообщить о случившемся родителям. Это может убить их». Комиссар Гринбауэр внимательно следил за выражением ее лица.